Гукус Рекс. Когда он уже застегивал в коридоре куртку, со стороны кухни послышался яростный стон новомосковских, и с хриплым кошачьим мявом вылетел стервец Пантрик. Распушив шерсть, он стремительно отволакивал полусырого, упертого прямо со сковородки цыпленка табака и, чуя приближение погони, пошел ва-банк. Потребовал у Снегирева политического убежища, то есть, невзирая на присутствие Рекса, юркнул в приоткрытую дверь и, не выпуская из когтей дичь, забился глубоко под диван, только рыжий хвост промелькнул. Сидевший на шкафу тети Фирин Васька возрадовался обществу. Благородный кавказец кошачью наглость оставил без внимания, а через мгновение в коридоре возник запыхавшийся новомосковских. — Паразиты моего не видали? — Котика, что ли? — Я нет. Снегирев недоуменно пожал плечами и, захлопнув дверь, покосился на Рекса. — А ты? — Да ну тебя, Алексей! Новомосковских обиженно засопел и, повернувшись, потопал на кухню. — Тебе все шуточки! А этот гад хвостатый совсем распоясался, без закусона оставил нас с Юрахой. Когда Снегирев привел Рекса с прогулки, хищники на пару увлеченно обгладывали косточки уворованной дичи. Видит Бог, напрасно обижал новомосковских своего питомца, называя его дурными эпитетами. Нет, Пантрик был зверем компанейским и в общении приятным. Что-то я погорячилась. Пиновская распахнула микроволновку и принялась вытаскивать бесформенные из-за натеков сыра бутерброды. Все же много не значит хорошо. — А, бросьте, Марина Викторовна, маслом кашу не испортишь. Крякнув, Дубинин вонзил зубы в сложную гастрономическую композицию и, отхлебнув чайку, с надеждой покосился на Лоскуткова. — Саша, будь другом, там, где должна быть горчица. Эгидовский генералитет полдничал в урезанном составе, Плещеев пребывал у начальства, и, несмотря на кулинарные изыски Пиновской, есть особо никому не хотелось. Уж больно день сегодняшний выдался богатым впечатлениями, так что какой там аппетит. Мало того, что из добытого Плещеевым компромата явно прослеживалась связь сынка Шагаева с наркомафией, так сразу после завтрака вообще случилось нечто из ряда вон выходящее. По линии интернета МВД, ФСК и Интерполу был показан небольшой фильм ужасов, в котором педераст-законодатель на пару со своим активным другом выступили в роли маньяков-садистов. Особо гнусные фрагменты были переданы в режиме стоп-кадра на факсы центральной прессы, включая дальние и ближние зарубежья. Не было забыто и телевидение. Словом, разразился неописуемый скандал. Уже к обеду фильм частично показали по всем каналам. Обеспокоенные депутаты затеяли внеплановое сборище, а к пятичасовому чаю сказали свое резкое слово чекисты. Провокация и гнуснейшая подделка, имеющая целью очернить незабываемую память о безвременно ушедшем в расцвете лет парламентарии. Спи спокойно, дорогой друг, отчизна тебя не забудет. Не было, правда, сказано ни слова о том, что источник информации определить не удалось. Ее скачали с сервера откуда-то чуть ли не из Австралии, а останки дорогого друга по причине обгорелости не прошли идентификацию, но, собственно, никто и не спрашивал, все смотрели кино. В то время, пока его подчиненные полдничали, голодный как волк Плещеев сидел в начальственном кабинете и цедил паршиво заваренный, прозрачный, как моча девственницы, чай, который антисемиты называют еврейским. Взгляд его был прикован к огромному телеэкрану, поделенному дигитальной технологией на части по количеству каналов. По одному из них шла презентация презервативов, другой транслировал народный плач о депутате, остальные передавали фильм ужасов с его участием. И Плещеев тяжело вздохнул. Хорошо, если он действительно врезал дуба. А все-таки чья это работа? Ему казалось, он определенно догадался.